Как выяснилось, конечным пунктом нашего недолгого пешего путешествия был не просто участок, а местный комиссариат. И отвели меня не к кому-то, а к целому начальнику городской полиции, отчего моя подозрительность только усилилась. Мы, русские, приучены жизнью всегда подозревать худшее. Начальник городской полиции носил брюки и рубашку цвета хаки, и, несмотря на лениво вращающийся под потолком вентилятор, круги пота украшали его подмышки. А еще у начальника полиции были черные усы, седые виски и огрызок сигары в уголке рта. Обстановка стала напоминать сцену из не самого дорогого американского боевика. При нашем появлении шеф полиции встал из-за стола, вышел нам навстречу и крепко пожал мне руку. «Добро пожаловать в нашу страну, Хефе», — сказал он. «Надо же! А я думал, обращение Хефе принято только в верхушках медельинского преступного картеля из славной страны Колумбии. А там еще картель Кали есть. В общем, сцена из дешевого боевика получила продолжение». Еле уловимым движением головы шеф отпустил своих подчиненных, пригласил меня устроиться поудобнее в кресле и угостил сигарой. Отказываться я не стал, после чего мы несколько минут молча курили, усиливая царящий в помещении абсурд. «Вы из России», — сказал он, когда я успел выкурить примерно четверть сигары. Это был не вопрос, а утверждение. Впрочем, в осведомленности шефа городской полиции не было ничего особенного. Его люди могли получить информацию от таможенника или от служащих отеля. «Да», — сказал я, — отпираться было глупо. «Великая страна», — сказал он, — «большая страна». «И не поспоришь». «Мне нравится Россия», — заявил он. «Мне, в принципе, тоже», — патриотично согласился я. «Интересно, он будет спрашивать, гуляют ли по улицам наших городов, играющие на балалайках медведи?» «Не стал». «Вас видели рядом с банком», — сказал он. «Вы хотели поменять валюту?» «Да», — осторожно сказал я, подивившись его умозаключению. «А это преступление?» «Нет, что вы!» — он расплылся в улыбке, показывая мне желтые от никотина зубы. «Зато полный набор, насколько можно было судить из моего кресла. Просто банки у нас работают только до полудня, а сейчас уже 4 часа». «Я заметил», — сказал я. «Доллары США?» «Да». «И какую сумму вы хотели бы поменять?» 1000. Он выдвинул ящик стола, немного порылся и бросил на поверхность пухлую пачку местных тугриков, как выразился бы Владимир. Курс банковский. Я выдал шефу 10 100-долларовых купюр, пересчитал местные тугрики, слегка охренел, когда их оказалось ровно столько, сколько и должно было быть, если курс обмена, вывешенный в рамочке у банкомата при входе в банк, был верным, и стал прикидывать, во что мне завернуть тугрики, ибо в карман они бы явно не влезли. «Я дам вам газету», — сказал шеф. «Если вы беспокоитесь за сохранность денег или собственную безопасность, мои сотрудники могут проводить вас до отеля, но бояться вам нечего. Белиз — спокойный город, и мы очень доброжелательно относимся к иностранцам, особенно к таким иностранцам». Что-то не совсем понятное мне почудилось в слове «таким». Была в него вложена какая-то многозначительность, словно это была какая-то старая шутка, понятная нам двоим. Но на самом деле я так и не понял, какой смысл шеф полиции вкладывал в это слово. Интересно, за каким чертом он баксы по банковскому курсу меняет? Ему-то какая выгода? И вообще, с каких это пор шефы полиции занимаются торговлей валютой? Подрабатывают на стороне, а баксы сбывают куда-то по другому курсу? Наверное, не тактично его об этом спрашивать. «Вы, конечно же, турист», — сказал шеф полиции. Вот опять эта многозначительность, на этот раз в слове «турист», словно он что-то другое хотел сказать. «Да, турист. Мне показалось, не стоит освещать перед шефом полиции цель поездки моего временного босса. Мало ли, какая тут репутация у его старого товарища по играм в песочнице. И ваш спутник, он тоже турист?» «Вот зачем он сейчас так улыбается». «Верно», — сказал я, — «мы с ним оба туристы». Для полного воссоздания атмосферы дурдома не хватало только фразы из старого фильма «Бриллиантовая рука», любимого мною с самого детства. Дескать, «Руссо туристо облика мурале». Только не думаю, что главный городской коп города-героя Белиза смог бы оценить сию шутку. Когда отправитесь в турпоездку? Еще одна фраза, в которую вложено нечто большее, чем банальное любопытство или вежливый интерес. «Мы еще не определились», — сказал я. Шеф снова загромыхал ящиком своего стола. На этот раз он извлек на свет пухлую бумажную папку с завязанными тесемочками. Я таких папок лет 10 не видел, наверное. «Думаю, это поможет вам определить точную дату», — сказал шеф полиции, протягивая папку мне. «Здесь все, что вам потребуется, чтобы принять решение». Маразм крепчал. Шеф полиции явно принимал меня за кого-то другого, но после того, как он выручил меня с обменом денег, разочаровывать его не хотелось. Поэтому я взял папку, пообещав, что обязательно ознакомлюсь с ее содержимым. «Не смею больше задерживать хефе», — сказал глава городских сил охраны правопорядка и улыбнулся мне, как старому знакомому. Промычав в ответ что-то невразумительное, я покинул его кабинет. В одной руке у меня была пухлая папка, в другой — завернутые в газету деньги. Изо рта торчала недокуренная и благополучно потухшая сигара. Копы провожали меня очень серьезными взглядами, в которых читалось что-то вроде уважения. Хотя кто их знает, этих белистцев? Точно не я. Может, и что-то другое в их взглядах читалось. На улице меня ждал загорелый тип в помятом белом костюме а-ля мечта Остапа Бендера. Он явно был европейцем, а темный цвет его кожи объяснялся либо частыми посещениями солярия, либо долгим сроком пребывания в тропиках. Как я определил, что он ждал именно меня? Очень просто. Он со мной заговорил. «Выплюньте эту гадость изо рта», — сказал тип. «Шеф Маркес курит дешевые подделки. Могу предложить вам настоящую Гавану». Я последовал его совету, выплюнув сигару, и сказал, что прямо сейчас больше не хочу курить. «Оно и понятно», — сказал тип. «После сигар шефа Маркеса желание курить возвращается очень нескоро». «Наверное, это городской сумасшедший», — подумал я и двинул в сторону отеля. Тип пристроился рядом. «Как вам город?» «Понятия не имею», — сказал я, — «мы только прилетели». «Шикарный город», — сказал тип. «Тихий, почти ничего не происходит». «Очень завидую горожанам», — сказал я. «Будете осматриваться или сразу в джунгли полезете?» — спросил тип. «Пожалуй, немного подождем». Только сейчас я сообразил, что этот тип заговорил со мной по-английски, и, отвечая ему, я тоже на этом языке. С шефом Маркесом мы по-испански разговаривали. «А что? Просто любопытно», — сказал тип. «Я Генри. Я Алекс». «Холден. Генри Холден. Просто Алекс. Очень приятно познакомиться». «Взаимно. Полквартала мы прошли в молчании». «Ми-5», — сказал тип. И здесь я затупил. Как эрудированный человек и гармонично развитая личность, я знал, что Ми-5 — это то же самое, что Intelligence Service, то есть служба контрразведки Великобритании. И представился этот тип почти как агент 007, Бонд, Джеймс Бонд, Холден, Генри Холден. Поскольку Белиз находился под юрисдикцией британской короны, не было ничего удивительного, что в стране могут обретаться агенты британской же контрразведки. Удивительно было то, что один из них решил проявить интерес к моей скромной персоне. И, удивленный до нельзя, я решил пошутить в ответ, как мне тогда показалось, удачно. «КГБ», — сказал я, — «то есть ФСБ». «Ничего страшного, у нас тоже до сих пор некоторые сотрудники эти названия путают». На его лице блуждала легкая улыбка, но говорил он абсолютно серьезно. «Хотя мы ждали кого-то из ГРУ или из СВР». «Мы круче», — сказал я. «Это да», — согласился Холден. «Хотя ваш коллега не похож на действующего агента». «А я, значит, похож». «Он аналитик», — сказал я. Холден уважительно покачал головой. Видимо, наличие аналитика придавало нашему тандему дополнительный вес. «С остальными уже познакомились?» — спросил Холден. «А надо?» «От американцев никакого толку, как обычно», — сказал Холден. «Парни из Массада тоже себя никак не проявили». «Как говорят в таких случаях, шизофрения косила наши ряды. Как он может молоть такую чушь со столь серьезным выражением лица? Никогда не поверю, что представители двух потенциально враждебных контрразведок могут болтать на улице, как обычные приятели». «Интересно, а шеф Маркес меня тоже за разведчика принял? Надо будет его папочку повнимательнее изучить». Видимо, Холден рассмотрел что-то не то в моем выражении лица, потому что он вдруг резко сбавил шаг. «Я вас не шокировал?» «Немного», — признался я, — «не ждал подобных откровений». «Извините», — сказал Холден, — «изучите документы, которые дал вам шеф Маркес. Может быть, найдете что-то полезное для себя. Перед тем, как вы полезете в джунгли, мы с вами еще раз поговорим». «Обязательно», — пообещал я. «Если что, я живу в бунгало на побережье. Спросите любого мальчишку на пляже, где найти Генри Холдена, и вам объяснят». «Учту. До встречи», — сказал Холден и, наконец-то, оставил меня в покое, направившись в сторону комиссариата. «Вот так у них тут, по-простому. Нужен вам агент самой раскрученной спецслужбы мира, спросите мальчишку, и он вам покажет дорогу к бунгало на побережье». Если бы я был звездой экрана, то в этом бунгало меня должен ждать Валдис Пельш и съемочная группа программы «Розыгрыш» с большим тортом и букетом цветов. Но я звездой экрана не был. И Стас, предложивший мне эту поездку, вряд ли стал бы вкладывать столько денег в то, чтобы меня разыграть. Вряд ли, это мягко сказано. На самом деле он никогда бы не стал выкладывать столько денег. У него, наверное, столько и нет. Значит, остается два варианта. Либо Белиз — это большой сумасшедший дом с открытыми границами, либо меня тут принимают за кого-то другого. Версия с дурдомом казалась мне более убедительной, потому что агенты спецслужб не должны вести себя так, как Генри Холден, и шефы полиции тоже. Интересно, а что же там, в папке? План секретных коммуникаций зеленых космических пришельцев? Карта местности с нанесенными на нее порталами, ведущими в параллельный мир? Я вернулся в свой номер, сунул сверток с деньгами под матрас, открыл папку и обнаружил в ней кучу документов на английском и испанском языках. Документы изобиловали мудреными терминами, значений которых я не знал, и на русском. К ним прилагались сложные графики и, судя по всему, результаты аэрофотосъемки. Да, без пол-литра не разберешься. Вдохновившийся и типичной для русского человека мыслью, я спустился в расположенный на первом этаже отеля бар и заказал коктейль с наименее экзотическим названием. Помимо меня посетителей в баре было немного. Парочка престарелых туристов из Германии, наверное, двое законспирированных агентов Бундесвера, и молодой человек крайне интеллигентного вида. Молодой человек читал газету, периодически оглядывая помещение поверх развернутого листа. По логике творящегося вокруг меня абсурда, сейчас он должен ко мне подойти и выдать очередную порцию абракадабры. Но он позволил мне выпить первый коктейль, подождал, пока я закажу второй, и только потом сложил газету, встал из-за своего стола и взгромоздился на табурет рядом со мной. «Пиво», — сказал он бармену. Очевидно, бармен знал предпочтение молодого человека, потому что не стал интересоваться, какой сорт пива тот предпочитает, и сразу выдал ему запотевшую бутылку и высокий стакан. Молодой человек набулькал пиво, подождал, пока осядет пена и отойдет бармен, и только потом заговорил со мной. «Бен». «Алекс». «Русский?» «Да», — сказал я. «Русский. И я журналист, а здесь просто на отдыхе». «А я этнограф», — сказал он, заговорщически улыбаясь. «Изучаю быт местных индейских племен. Вы знаете, что они произошли от самих майя?» «Да что вы говорите?» «Точно», — сказал Бен. «Скажите, а ваш отдых не включает в себя поход в джунгли?» «Вот и Холден меня о джунглях спрашивал. И шеф Маркес на какую-то турпоездку намекал. Да что у них тут творится в этих джунглях, если в городе на побережье такая отдача?» «В ближайшие дни точно нет», — сказал я. «Это правильно», — сказал Бен. «Нужно для начала осмотреться, изучить местность, понять, что к чему». «Блин, а ведь он по-русски со мной заговорил. Только с легким иностранным акцентом, как иногда неудобно быть полиглотом. Толком и не сообразишь, на каком языке к тебе обращаются. Вы майя тоже в городе изучаете?» — спросил я. «Планирую вылазку на следующей неделе», — сказал Бен. «Хотите составить компанию?» «Вряд ли», — сказал я. «Буду изучать местность». «Для того, чтобы написать статью, все равно придется лезть в джунгли», — сказал Бен. «Опять эти чертова многозначительность». «Статью о чем?» — уточнил я. «В этой стране хорошую статью только об одном написать можно». Бен допил пиво, дружески хлопнул меня по плечу и вернулся за свой столик, где сразу же снова спрятался за газетой. «Чего приходил, чего хотел?»